Эротика. Все, что происходит в разуме, сопровождается ощущениями в теле. Буддистская мудрость. Отношения в паре — это прежде всего опыт телесный. Нет, наши тела не сливаются в единое целое, как нам того хочется в моменты экстаза, но они уже и не существуют отдельно друг от друга, они в постоянном взаимодействии. Мы ощущаем это каждый день, хотя часто недооцениваем и даже игнорируем эту связь. Тело. К кому мы прикасаемся? К тем, кто нам близок. Истина настолько очевидная, что мы ее почти не замечаем. В отношениях мы связаны физически буквально. Одно тело плюс одно тело равно одно тело. С каждым поцелуем наши иммунные системы все точнее подстраиваются друг под друга. Если один свалился с гриппом, второй, скорее всего, тоже заразится. Если она подвернула ногу, им уже не потанцевать вместе. Если он измотан, домашние дела и забота о детях ложатся на ее плечи. Если она заболела, меняются все совместные планы. А иногда и вся жизнь, потому что ему приходится за ней ухаживать. У женщин, чьи мужья страдают заболеваниями сердца, риск заполучить проблемы с сердечно-сосудистой системой вдвое выше, чем у тех, чьи супруги здоровы. Причин может быть много. Постоянная тревога, общий образ жизни, нагрузка от ухода за больным партнером. Так что когда мы настаиваем, чтобы любимый человек проверил давление, мы не лезем не в свое дело, а просто заботимся о нашем общем организме. И если у одного угасает сексуальное желание, это неизбежно влияет на либидо другого. Партнеры подобны двум музыкальным инструментам, играющим в унисон. В этом вся суть. В любовных отношениях мы функционируем как единый организм. Тело — центр нашего «я». Все, что мы переживаем, каждое настроение, каждое чувство, мы переживаем и телесно. Жизнь — это телесное существование. Наша плоть со всеми ее ощущениями и смыслами — место нашей встречи с собой. Прикосновение было нашим первым языком. Первый и самый глубокий опыт привязанности мы получаем в объятиях близких. Кожу, границу нашего тела, мы воспринимаем как границу своего «я». А главная задача мозга — поддерживать функции организма и заботиться о том, чтобы у нас всегда были пища, отдых, сон и движение. Нужно ли напоминать о значении нашего тела, когда нам и так известна непреложная истина? Когда тело перестает работать, мы умираем. Меня больше нет. Или тебя больше нет. И тогда нас больше нет. Резонанс. Благодаря телесному резонансу между нами существует постоянная связь. Правда, чаще всего она остается за пределами осознанного восприятия. Сердцебиение и дыхание начинают синхронизироваться уже просто от того, что мы оказываемся в одном помещении. Да и мозги, представьте себе, тоже начинают работать в унисон. В одном эксперименте испытуемому наносили электрический разряд на руку. И что же? Сидящий рядом человек демонстрировал точно такую же мозговую активность. Все дело в зеркальных нейронах. Именно они помогают нам вчувствоваться в собеседника и ощутить то же, что чувствует он. Мы считываем мимику собеседника и, как правило, неосознанно следуем за его ощущениями. Интуитивно копируем его позу и жесты, подстраиваемся под него. Движемся в спонтанном танце, где наши тела связаны и общаются друг с другом. Резонанс — мощный катализатор отношений. Он способствует более тесному взаимодействию и усиливает ощущение близости. А еще нас постоянно связывает обоняние. То, насколько нам приятен запах друг друга, во многом определяет выбор партнера. Обоняние, пожалуй, самое сложное из наших чувств. Мы способны различать около триллиона разных запахов. Мы чувствуем запах радости, страха, печали, запах сексуального возбуждения, запахи болезней. И даже если сознание лишь отчасти улавливает эти сигналы, мы все равно находимся с партнером в постоянном обонятельном диалоге. Мы связаны теснее, чем думаем. И когда от партнера действительно плохо пахнет, от этого сигнала хоть тресни, не отмахнешься. Но мы и сознательно ищем и создаем этот резонанс, это связующее созвучие. Танцуем вместе, двигаемся в одном ритме. В нашей культуре это, конечно, случается заметно реже, чем где-нибудь в Южной Америке или Африке. А ведь знакомство посредством танца имеет давнюю традицию. Раньше молодые люди ходили на деревенские праздники, чтобы найти пару для танцев. Да и сегодня, приходя в клуб, мы наблюдаем за движениями потенциального партнера и позволяем им нас затронуть. Синхронность движений приносит радость. Многие пары обсуждают проблемы в отношениях во время прогулок. Общий ритм шагов объединяет, пока они говорят о том, что их разделяет. Держать друг друга в объятиях, покачивать, гладить — все это способы наиболее точно и глубоко отразить чувства другого. Мы поем вместе, находим в разговоре игривый ритм и даже словесно делимся своими телесными переживаниями, укрепляя тем самым резонанс и близость. Когда я тебя вижу, у меня теплеет на сердце. Прикосновение. Мы начинаем реагировать на прикосновение уже на 8-й неделе внутриутробной жизни, когда наш размер всего 2 сантиметра. Кожа — наш самый обширный сенсорный орган. 5 миллионов тонких, обычно невидимых волосков и от 300 до 600 миллионов рецепторов позволяют ощущать холод, тепло, боль, давление, растяжение, вибрацию и любые другие изменения. Мы голые обезьяны с уникальной, мягкой, невероятно чувствительной кожей, которая и дарит наслаждение, и невероятно уязвима. Наша потребность в прикосновениях — следствие сложнейших, жизненно важных биохимических каскадов, которые запускаются только путем контакта с кожей и телом, пишет Мартин Грюнвальд, руководитель лаборатории гаптики в Лейпцигском университете. Все знают те душераздирающие фотографии бедных детенышей макаки резуса и знаменитого эксперимента Гарри Харлоу, которых отделили от матерей. К манекену, дающему молоко, они подходили лишь ненадолго, но в отчаянной жажде физического контакта бесконечно цеплялись за другой манекен, обтянутый тканью, и прижимались к нему. Дети постоянно ищут телесного контакта. Те, кто лишен прикосновений, грустят и болеют. И всю жизнь наше эволюционное наследие проявляется через неиссякаемую тоску по теплу человеческой руки, нежным поглаживанием и глубокому чувству защищенности в крепких объятиях. Недоношенные дети лучше развиваются, когда их трогают, прооперированные быстрее выздоравливают, при тяжелых депрессиях помогает массаж, а в спорте более успешны команды, участники которых чаще прикасаются друг к другу. Когда нас трогает любимый человек, это и вправду очень трогательно. Забавно, как язык иногда выдает глубинные истины. Ничто не передает так ясно и непосредственно, как прикосновение, что нас принимают и понимают. Достаточно просто взяться за руки, чтобы почувствовать себя любимыми. Угроза отступает, мышечное и эмоциональное напряжение спадает. Каждое нежное приветственное объятие снижает артериальное давление. А краткий массаж шеи, как ни удивительно, создает более сильное чувство близости, чем глубокий задушевный разговор. Недавно влюбившиеся просто не могут друг до друга не дотрагиваться, как будто руки сами тянутся к телу партнера. А в счастливых парах люди вообще постоянно в телесном контакте. Чем чаще прикосновения, тем сильнее близость, и чем ближе они становятся, тем сильнее их тянет друг к другу. Так что качество наших отношений, если вдуматься, действительно в наших руках, причем в самом буквальном смысле. Но, сюрприз, не всякое прикосновение действует одинаково. Я вижу множество пар, которые вроде бы обнимают друг друга, пытаются утешить, но их внимание не сосредоточено в руках, гладят так, будто крошки со стола смахивают, не чувствуют другого по-настоящему. Сделайте одолжение себе и своим партнерам. Учитесь прикасаться более осознанно. Наши руки невероятно чувствительны, и совсем нетрудно вложить все свое внимание в каждое прикосновение. А вот теперь о грустном. Прикосновение пробуждает и ранний опыт. Тело хранит память. И для тех, кто пережил негативный или травматический телесный опыт, прикосновения могут быть крайне неприятными или вовсе невыносимыми. Тот, кто хочет побыть один, тоже не рвется к физическому контакту. Не каждый любит, когда к нему прикасаются без спроса. Это нужно обсуждать с партнером, потому что как бы ни была велика наша жажда прикосновений, мы не можем быть уверены, что наши прикосновения всегда желанны. Нежность. «Все хорошо», — шепчем мы нашим детям, этим уязвимым, маленьким существам. Впрочем, говорим мы это не столько словами, сколько руками. Нежность — это когда мы бережно, внимательно обводим контуры их тела кончиками пальцев, словно говоря, «Как хорошо, что ты есть, будь таким, какой ты есть, ты идеальный». Нежность — особая форма прикосновения, где рука становится проводником нашей привязанности, передавая то, что чувствует сердце. В ней всегда есть осторожность и уважение. Прикасаясь, мы соприкасаемся с границей другого «я», и любая агрессия здесь исключена. Нежные прикосновения легки и неспешны, они строят доверие. В нежности мы обращаемся к уязвимости любимого человека, проявляя нашу способность заботиться и сопереживать. Нежные жесты сопровождаются нежными взглядами. Мы словно размягчаемся, открывая себя и своего партнера. А вот нежность между взрослыми — это уже другой уровень, где встречаются сексуальность и чувство привязанности. Это эротическая нежность, которая пробуждает возбуждение и стремится пробуждать его снова и снова. Любая стимуляция кожи, если она не направлена на причинение боли, содержит эротический компонент, пишет антрополог Эшли Монтегю в своей классической работе «Прикосновение». Любая интенсивная нежность способна перейти от простого подтверждения чувств к эротическому напряжению и сексуальному возбуждению. Это усложняет ситуацию. Или, наоборот, упрощает. Тут уж как посмотреть. С одной стороны, миллионы женщин не устают жаловаться, что их партнеры, похоже, не способны прикоснуться к ним, не думая тут же о сексе. С другой, множество пар словно застывают на пороге нежности, не находя перехода к эротическому возбуждению. В результате партнеры чувствуют себя отвергнутыми. Еще бы, к ним прикасаются как к брату или сестре. Мужчинам, в отличие от женщин, приходится совершать так называемый переход объекта. Уйти от близости и отождествления с матерью к отождествлению с отцом. И чтобы достичь этого, они отказываются от нежной физической близости с матерью, ведь нежность до сих пор как-то плохо вписывается в образ настоящего мужчины. В команде футболистов, празднующих забивание гола, мужчины, конечно, налетают друг на друга с объятиями и поцелуями, но стоит им покинуть священное футбольное поле, и при встрече они уже выбивают пыль из пиджаков товарищей, лишь бы, боже упаси, никто не заподозрил их в наличии нежных чувств. И только в сексе они снова получают доступ к физической близости. Поэтому для мужчины поиск телесного контакта через секс часто оказывается единственной возможностью почувствовать прикосновение, ощутить себя принятым и связанным с близким человеком через тело. Большинство мужчин, конечно, понимают, что секс не обязан быть целью каждого прикосновения, но просто ласково гладить другого человека и подавлять любое эротическое желание? Серьезно? А женщины тем временем попадают в ловушку своей потребности в прикосновениях. Сдерживают нежность. Боже упаси пробудить в мужчине похоть и вожделение. Но без нежности не хватает той самой связи и близости, без которой не возникнет желания секса, основанного на привязанности. Многие, слишком многие пары испытывают неуверенность. Нежность — вещь хрупкая. Оба партнера должны чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы исследовать, куда их ведет эта связь. Не бояться отказа, спокойно выяснять, движутся ли они вместе к возбуждающей стимуляции или остаются в расслабленной, нежной близости. По сути, нежность — то самое пространство, где все это и происходит. Слушать дыхание друг друга, улавливать малейшие движения, позволить собственным импульсам пробудиться, следовать внутренним образом и движениям рук, отзываться на прикосновение рук и губ партнера. А вот если партнеры растеряли уверенность в эротическом взаимодействии, тут в дело должен вступить язык. И нет, я сейчас не про оральный секс, а про обычный разговор. Потому что безопасность в нежности возникает именно тогда, когда неуверенность проговаривается между нами, а не остается запертой внутри каждого. Привлекательность. Красота в глазах любящего. Чем больше в человеке любви к миру, тем больше красоты он в нем видит. Кристиан Моргенштерн. Светский репортер, освещавший для телевидения большой ежегодный бал, не нашел ничего лучше, как тыкать микрофоном в проходящих мимо мужчин во фраках и сюртуках с вопросом: «Кто здесь самая красивая женщина?» И посреди гомона и суеты прибывающих пар все опрошенные после секундной паузы отвечали в один голос: «Моя жена». Супруги, стоявшие рядом, гордо улыбались из-под замысловатых причесок, пока за их спинами проплывали сияющие модели в дизайнерских платьях. Неужели? Действительно ли эти мужчины считали своих жен привлекательнее, чем девушек с обложек и кинозвезд, проходивших в нескольких метрах от них? Стороннему наблюдателю в это верится с трудом. Может, репортер случайно попал на бал счастливых пар? Нет, просто мужчины, держа за руку супругу, не могли ответить иначе. Этого требовали приличия. Ведь ожидается, что собственная спутница жизни должна быть самой привлекательной, самой красивой женщиной в мире. В конце концов, мы выбираем партнеров по привлекательности. Ничто так точно не предсказывает, с кем мы окажемся в паре, как схожий уровень внешних данных. Мы влюбляемся в тех, чья внешность нас притягивает. Причем существует не только любовь с первого, захватывающего дух взгляда. Пары также открывают влечение друг к другу через частое общение, постепенное узнавание и науку любви. Тогда они шаг за шагом обнаруживают привлекательность партнера и уже не так зависят от стандартных стимулов. Это убеждение «для меня ты прекрасен» нам предстоит поддерживать, несмотря на то, что за десятилетия отношений наша внешность разительно изменится. Нам помогает то, что в знакомом лице партнера мы по-прежнему видим то самое лицо, которое когда-то гладили, целовали и любили. А физическая близость даже постаревшему телу дарит очарование интимности. Привлекательность не поверхностна, хотя бы потому, что не только фасад делает человека притягательным. Юмор, умение справляться с жизненными невзгодами, дружелюбие, забота и мировоззрение — вот что делает нас привлекательными для партнера. Быть хорошенькими мы уже не можем, но оставаться красивыми можем, если нас не уродует отношение друг к другу, если нас поддерживает эмоциональная близость. Согласно исследованию с участием 90 тысяч человек, привлекательность неповерхностна еще и потому, что женщины в среднем ежедневно тратят 4, а мужчины 3,5 часа на уход за своим внешним видом. Сюда было включено все, от гигиены и питания до спорта и выбора одежды. Привлекательность влечет нас к близости, к интимности. Но там она сталкивается со своим противником, желанием расслабиться и забить на себя. В доверительной атмосфере домашних стен возникает потребность сбросить тот отполированный фасад, что мы демонстрируем на публике. Мы не хотим вечно быть большими, сильными и красивыми. Иногда нам просто хочется отпустить вожжи. Кто не может себе этого позволить, становится больным, педантичным, навязчивым. Вечно пытается тревожно держать себя под контролем. Расслабляясь, мы жаждем, чтобы нас принимали такими, какие мы есть. Жизнь и без того непроста. Мы хотим просто быть и при этом оставаться любимыми. Английский психоаналитик Дональд Винникотт говорил о глубинной человеческой потребности – оставаться с самим собой рядом с другим. Мы тоскуем по этому идеальному состоянию, не быть одинокими и при этом ничего не делать напоказ, не сдерживаться ради другого, но все равно встречать понимающий взгляд. Но значит ли это заставать жену на унитазе или каждые выходные созерцать мужа в самой растянутой из всех его футболок? Нет, иногда нам действительно нужен самый мешковатый свитер, чтобы не чувствовать себя так стесненно, самый потрепанный, чтобы хоть раз плюнуть на приличие. Своего рода ритуал очищения души. Но в глазах партнера это скорее умышленное членовредительство. Позволять себе расслабиться значит балансировать на шатком канате отношений. Слева – пропасть неряшливости, справа – долина притворства. Привлекательность в любовных отношениях – это проявление уважения к партнеру. Ничто не отталкивает сильнее, чем неухоженное, негигиеничное тело. Но ведь духи, которые не нравятся мужу, или щетина, которая бесит жену, не неизбежное зло. Если в глазах мужа расплывшаяся талия жены заставляет ее стремительно падать по шкале привлекательности, или если жена больше не может видеть посеревшие от времени трусы мужа, нам не обязательно это терпеть. Да, это дело партнера, он сам решает. Но мы решаем, хотим ли мы с этим жить. Любые сомнения в привлекательности, особенно физической, бьют по очень уязвимому месту. Особенно это касается женщин. Но теперь и мужчины живут под диктатом завышенных культурных требований. Чтобы не отставать, они прибегают к макияжу, лазеру, ботоксу, хирургическим коррекциям и тренировкам. Привлекательность – это своего рода маска, костюм для мира, посредством которого мы сообщаем, кем хотим быть, кем хотим предстать в чужих глазах. Она рождается из нашей потребности быть кем-то, иметь идентичность, в том числе по отношению к партнеру, особенно по отношению к партнеру. Но в любовных отношениях речь идет не о том, чтобы казаться привлекательнее, чем мы есть на самом деле. Наш партнер единственный, кто представляет себе наше лицо без макияжа, кто видел, как мы выглядим с температурой под 40. В романе «Прекрасная дама» пара пытается, в конечном счете безуспешно, сохранить свою страстную любовь, никогда не демонстрируя друг другу естественное несовершенство своего тела. Автор Альбер Коэн постоянно напоминает, насколько сильно любовь зависит от наших 32 белых косточек. Будь мы полностью беззубыми, нам и впрямь было бы трудно влюбиться друг в друга. В повседневной жизни достаточно простого правила: сначала носки, потом брюки, потому что мало кто выглядит эротично в трусах и носках. Но это не призыв менять наш вечерний ритуал раздевания. Скорее напоминание о том, что нам стоит оставаться привлекательными для своих партнеров, потому что мы как пара всегда живем в нашем эротическом пространстве. Эротическое притяжение. Беспредельное томление одного человеческого тела по другому, единственному телу и полное безразличие ко всем остальным — одна из величайших тайн жизни. Айрис Мёрдок. У пар не всегда есть время на эротику и секс, но их эротические отношения существуют всегда, независимо от того, осознают они это или нет. Эротические отношения — та почва, на которой расцветает секс или не расцветает. Поэтому все начинается с совместного завтрака. Либо партнеры тянутся друг к другу, либо эмоционально избегают контакта. Часто это убивает и эротику, а иногда наоборот, потому что именно дистанция может создать притяжение, снова разбудить желание. Так что все непросто. Нет никаких универсальных рецептов, никакого или-или. Но несмотря на это, или, может быть, именно поэтому, мы хотим поддерживать живыми наши эротические отношения, наше влечение друг к другу. В одном можно быть уверенными — эротика чувственна. Поэтому мы хотим и должны ее чувствовать. За пределами романтических иллюзий мы редко желаем только одного человека. Можно любить кого-то и одновременно тянуться к другому. Проще возбудиться от того, кого не любишь. У нас бывают сексуальные фантазии, которые вовсе не рвутся в реальность. В то же время, когда мы проживаем и разделяем все наши желания, доминирование, непристойности или другие сексуальные предпочтения, это путь к себе, к тем частям нашей личности, куда мы обычно не дотягиваемся разумом. Эротику можно определить как утверждение жизни вплоть до смерти, говорит Жорж Батай, автор философской классики об эротике. Это «да» жизни мы хотим испытать на собственной шкуре. Нам нравится, когда нас любят. В этом главный кайф флирта и соблазнения. И это остается эротичным. Даже спустя годы, даже если повторялось уже 1000 раз, делаем ли мы друг другу комплименты, смотрим ли с восхищением, играем ли с близостью и прикосновениями, целуем ли случайно мелькнувшее из-под одеяла бедро, скользим ли рукой между тканью и кожей, потому что нас это заводит, выражаем ли нашу привязанность, говорим ли, что нам эротически нравится в другом. Я вспоминаю пожилую даму, рассказавшую мне, что ее покойный муж ни разу не признавался ей в любви, но она всегда знала, что он ее любит, и при этих словах ее глаза сияли. Значит, и так бывает. Но женщину это должно устраивать. Эротика живет дольше, если мы воспринимаем все наши отношения как эротическое пространство и следим, чтобы в нем хватало чувственности и волнения. Всегда ли мы смотрим вместе только криминальную хронику? Или иногда любуемся и на танцующие тела, ходим на концерты, делаем ли друг другу массаж или хотя бы иногда отдаемся в профессиональные руки. Оздоровительные процедуры прекрасны, если не превращать их в спорт, а искать наслаждения и новых ощущений. А были ли вы в последнее время на собачьих бегах, в милом маленьком городке, который прежде не посещали, или на игре в айсшток? Айсшток. От немецкого «Айсштаг» — традиционная баварская игра, напоминающая кёрлинг. Чувственность и разнообразие стимулируют центр удовольствия в мозге и помогают сохранить романтический-эротический климат в отношениях. «Суть романтики в неопределенности», — писал Оскар Уайльд. «Когда мы пробуем что-то новое вместе, это будет жажду жизни, а если повезет, и желание друг к другу. Каждый сам знает, где кончается уютное и начинается будоражащее. К тому же некоторые части тела сильнее других влияют на нашу эротическую связь». Французский философ Андре Конт-Спанвиль пишет: «Дело не в том, чтобы снимать неприятное напряжение. Наоборот, надо поддерживать и усиливать напряжение приятное, волшебное». И добавляет: «Гастрономия начинается там, где еда нужна не для насыщения, а эротика — там, где желание ищет не просто удовлетворение». Случайно ли, что по этой теме я читал в основном французов? Или даже банальные стереотипы указывают в сторону эротики? Если мы возьмем на вооружение французские инструменты «savoir-vivre» — «искусство жить со вкусом» и «vivre la différence» — «искусство ценить различия», наша жизнь, пожалуй, станет эротичнее. Эротика немыслима без стыда. Игра с границами — ее суть. На что мы осмелимся вдвоем? Что позволим своим рукам? Какие образы и фантазии допустим? Каких пугающих табу коснемся вместе? Нам вовсе не обязательно разыгрывать садомазохистские сцены, чтобы ощутить и принять в себе импульс подчинения. Не нужно презирать партнера, чтобы позволить себе импульс свести его к телу, которым мы хотим эгоистично воспользоваться для собственного удовольствия. Чуткость, нежность, доверие — такие же неотъемлемые части эротики, как нарушение всех правил и свобода от них. Даже между любящими не все позволено. Уважение и доверие просто необходимы. Это неверно, что между любящими позволено все. Но решать только самим любящим — в этом и состоит суть эротики, говорит Конт Спанвиль. Эта свобода — основа нашей общей эротики. Соблазнение всегда связано с риском. Нужно ли привносить в отношения все наши эротические импульсы и фантазии? Это может прозвучать как очередная обязаловка. Нет, мы сами выбираем, чем делиться, а чем нет. Но нужно набраться смелости и довериться своим необузданным желаниям. Близость и влечение часто конфликтуют. Забота, защита и ответственность друг за друга не дают влечению разгореться, когда нас сковывают нежные, любящие чувства. По словам сексуального терапевта Эстер Перель, это все равно, что не хотеть пускать квартал красных фонарей на порог собственного дома. Но, возможно, нашему партнеру вполне по силам справиться с нашими желаниями. Фред, например, жаждет слышать, насколько эротичными его партнерша находит их встречи. Ей самой это не слишком нужно, но она готова снова и снова облекать в слова свои фантазии и ощущения. Впрочем, она же и решает, когда ей этого не хочется. Желание. Желание человека — это желание другого. Жак Лакан. Психоаналитик Жак Лакан без устали исследовал природу желания, фундаментальной движущей силы психики, всегда направленной, с его точки зрения, на другого. «Я желаю другого, а еще я желаю, чтобы другой желал меня. Мы хотим быть желанными». Однако партнеры часто пытаются увернуться от этого желания, не желая быть низведенными до объекта для секса. Тогда одна жалуется: «Ему нужно только мое тело, а не я сама. Я просто объект». Другая кивает: «Он меня не хочет. В постели всегда я должна проявлять инициативу». Но мы убиваем желание, когда пытаемся устранить эти противоречия. Может, я чаще инициирую наши эротические встречи, а может, мой партнер ищет близости со мной скорее через эротику, чем через эмоции. Но правда ли мы предпочтем отказаться от эротической жизни вместо того, чтобы смириться с неравенством и несовершенством? Сексуальное желание парадоксально. Стремление к слиянию, которое пытается стереть все различия между нами, сталкивается с нашим удовольствием, разгорающимся как раз от встречи с неизведанным и чужим. Мы вроде бы не хотим быть только объектом страстного желания, и в то же время именно этого и жаждем. Желание существует не для того, чтобы быть утоленным, оно бесконечно. Следуя за ним, мы одновременно и удовлетворяем его, и пробуждаем заново. Не стоит упрекать партнера в том, что наше желание никогда не бывает окончательно утолено. Наоборот, стоит быть благодарными за возможность жить с ним эту бесконечность желания. Любви нужны желания, эротика и привлекательность, потому что наша любовь всегда телесна.